20 часов и 4 минуты. Это программа «Интим», которая выходит, я хочу подчеркнуть, в прямом эфире. Программа, которую ведут Алексей, программа, которая уже названа и практически официально, это ее титул «Самая тупая программа в эфире «Эхо Москвы». Алексей Нарышкин, Алексей Голубев, Алексей Дурновой, наш сегодняшний гость Андрей Бельжо, художник, карикатурист и журналист. Андрей Георгиевич, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне кажется, наш гость на самом деле не рад оказаться в этой компании. Нет, во-первых, с Новым годом. И вас. Всех радиослушателей, и вас. И самые-самые-самые искренние и светлые пожелания всем-всем-всем, кто нас слышит. Вот. Чувствую себя вполне ловко. Хотя, представьте себе, ну, такого субтильного, лысого, не очень молодого очкарика, напротив которого сидят три сильных молодых, двое из которых бородатых мужчин, которые будут сейчас на этого щуплого, не очень молодого очкарика наезжать. Мы будем, Андрей Георгиевич. Подожди, подожди. Если есть вопросы, я должен произнести дежурное заклинание к нашему гостю. Или, может быть, вы хотите про нас что-то написать. Номер для смс плюс 7-985-970-45-45. В твиттере аккаунт вызван. А еще вы можете посмотреть нас на YouTube-канале «Эхо Москвы» и там тоже написать либо вопрос, либо пожелание в наш адрес. Ну, ты, Алексей, понимаешь, что когда предлагаешь слушателям написать на смс про нас, ты открываешь портал в ад. Боже мой, если еще я не предлагал, чтобы изменить. Давай Алексею Гуглу дадим слово. Хорошо вы устроились, Андрей Георгиевич, я хочу вам сказать, потому что вот у вас есть такая манера всем ставить диагнозы, вашим оппонентам, с тем, с кем вы не согласны. Вот я заметил тенденцию. Если вам просто и с кем согласен тоже. Человек не нравится вам, да, его мнение не нравится, какое-то другое мнение, больной. Это я вам как психиатр заявляю. Больной. Я иду голосовать за Путина. О, больной. Это я вам как специалист говорю. И, знаете, это очень удобная позиция. Классный наезд. Ну, я думаю, что вы, Алексей, и большинство радиослушателей, думаю, надеюсь, ну, вас я абсолютно уверен, что, в общем, это, конечно же, никакой не диагноз, потому что когда я говорю кому-то, или когда была программа «Итаго» с Виктором Шендеровичем, где я был мозговедом и начинал свою программу с ключиком психиатрическим, и начинал свою программу словами, когда я работал в маленькой психиатрической больнице и ставил диагноз кому-то из тогдашних депутатов, тогдашних членов правительства и так далее, то, конечно же, это никакой не диагноз. И, конечно же, это совсем не больные люди. Потому что если бы я чувствовал, что речь идет действительно о больном человеке, ныне живущим и здравствующим среди нас, в нашем кругу или там на общественной сцене, то я бы этого диагноза не поставил бы никогда. Больше того, мне звонили не раз и не два, а десятки раз и просили поставить диагноз тому, сему, там, депутату Н, депутат ШН и так далее. Я отказывался это делать, потому что чувствовал, что там действительно может быть что-то такое, что связано действительно с психиатрией. Я отказывался это делать, потому что я говорил, что я играю в психиатра, а не в психиатра. Но это же абсолютное лукавство. На вас подписаны там тысячи человек, вас читают в Фейсбуке, и вы там пишете, что вот я вам как специалист. Это вы можете... И вот для меня открытие, что вы, оказывается, таким образом играете в психиатра. А люди читают вас и видят, что я вам как специалист заявляю, этот человек того. Тю-тю. Так, слушайте, я вам предлагаю поставить диагноз голову. Настоящий диагноз. Ну, перестаньте. Нет, хватит троллить. Это же ответственность у вас, как должна быть. Не путайте людей. Во-первых, у меня никакой ответственности в этом смысле, если вы говорите про ответственность, сейчас нет, потому что я уже давно не психиатр. Вот, вы уже тысячу лет не психиатр. Бывший психиатр, я говорю, и добавляю, что бывших психиатров не бывает. Когда меня представляют, говорят, сейчас перед вами выступит психиатр, писатель, художник, телеведущий. Я все это выслушиваю внимательно, или говорят, как вас представить, и говорю, друзья мои, я не психиатр, я даже не художник, я карикатурист всего-навсего. Я вообще просто Андрей Бельжо, я уже не телеведущий, поэтому какие ко мне? Я бывший психиатр. Я говорю, удобно вы устроились, Андрей Георгиевич, хорошо. Ладно, хорошо. А Алексей Нарышкин сейчас снимал Алексея Голубева. Я вас хочу спросить про... Леша, вы учились у моей невестки на факультете журналистики. Так, у Людмилы нет. Кругловой, поэтому... Нет, нет, я не учился на факультете журналистики, нет. Ну, не очень, у него это... Я не очень. Хорошо, ладно. Это больная тема. 7 классов средней школы, господи. Сколько? 7? 6. Ошибся. Значит, смотрите, я прочитал такую странную заметку, знаете, есть такой сайт компромат.ру, в котором вас обвиняют в каких-то особых связях с Мединским, с Васильевым из «Коммерсанта», еще с Михайловым, который теперь в ТАССе. Что у вас была чуть ли не какая-то группировка ОПГ. Вот сейчас я дорасскажу. Я дорасскажу. Подожди, может быть, слушателям будет интересно. А у вас и мне поставят. И тебя вылечили. Дико интересно, дико интересно. Там речь идет о том, что в пору работы в «Коммерсанте» от Мединского и Михайлова поступал... Михайлов вот кто? Который в ТАССе теперь гендиректор. А, Сережа Михайлов, да. Да. Поступала некая информация, которая передавалась Васильеву. А я-то картинки рисовал. Васильев публиковал это, и сопровождалось это карикатурами от Бельжо. И потом, в общем, от героев этих публикаций чуть ли не выкуп требовали за то, чтобы на следующий день печаталась уже правильная, корректная публикация. Расскажите, на чем основана вот эта конструкция? Знаете ли вы Мединского? Нет. Каких вы с ним отношений? Я не знаю Мединского. Я, когда Мединский не был Мединским тем, чем он сейчас является... Сейчас тонко. Ну, потом... Когда Мединский... был не тем, чем он сейчас является, а был просто кем-то он был. Его часто приглашали, как и меня, впрочем, на разный канал телевидения, когда телевидение было еще немножко другим, но в основном это был канал культуры к Саше Архангельскому, где мы сидели, я вот здесь, например, или здесь Мединский, а я или Мединский здесь, напротив. И там какое-то было столкновение. Вот две или три такие передачи у Александра Архангельского были записаны, и больше ничего. Хорошо. Вопрос тогда другой. И больше ничего. Расшифруйте вот этого. Чем Мединский сейчас стал? Что вы в это вкладываете? Нет, вы спросили тонко, а я, как правильно Алексей заметил, человек туповатый, 6 классов. Конечно, министр культуры. Но это должность, это кто? А вы так как бы пренебрежительно, уничижительно сказали. Нет, я видел... тем, кем он сейчас стал, министр культуры. Вы в Фейсбуке на него сказали. Какие-то какашки выливали. Вот с чем это связано? Если я у вас что-то такое видел в вашем аккаунте. Вы это слово сказали вы, заметьте, не я. Ну да, это я сказал, в смысле вы его ругали. Ну вот сейчас я уж не помню, с чем вы... Я, во-первых, ругать не очень умею. Я просто с чем-то не соглашался, с какими-то вещами, которым высказывал или которым представлял, ну, например, там памятник Калашникову, или там мифотворчество, или подмена истории мифами, или его известная диссертация. Ну, конечно, я высказывал. Меня спрашивали, я высказывал. Для культуры Мединский вредный человек? Или, может быть, он не так уж сильно влияет на него? Ну, я думаю, что Мединский – это не один человек, а это целая некая команда, которая, думаю, что на культуру, в том смысле, в котором я ее понимаю, влияет не очень хорошо, скажем так. Про «Коммерсант». Потому что театральное дело, ну, если вы хотите расшифровать эту историю, и театральное дело, и спектакль, который видели тысячи людей, который получил «Золотую маску», и говорят, что этого спектакля не было, то это, конечно, ну, такое кафкианство. И министр культуры, который не слышит этого, или не видит этого, или проходит мимо, он совершает нехороший поступок, скажем, по-детски. Мы про «Дело Серебряного» и «Сон в летнюю ночь». Да. Может быть, к Мединскому... Я, в общем, назвал «Театральное дело», да. Да, ну, на всякий случай. Почему вы работали в «Коммерсанте» и ушли из «Коммерсанта»? Вот это вопрос от моих знакомых, которые вас на протяжении долгого времени там наблюдали. Наблюдали вас, в том числе, на радио «Коммерсант.ФМ», потом вы как-то испарились. Вот представим, что это вопрос от них. Я не испарился, я перешел тогда в газету «Известия». Но сначала я, правда, ушел из «Коммерсанта», потом ушел из газеты «Известия», поработав там 5 лет. Ушел из «Коммерсанта» я, никакой совершенно политики там не было. Там я чувствовал, что менялся коллектив, что разрушалась какая-то безумно приятная атмосфера, и для меня это самые счастливые годы в моей жизни и в моей работе. Кстати говоря, возвращаясь к картинкам по заказу, я не нарисовал ни одной картинки по заказу. Все, что я рисовал. Мне давали материал и говорили, к нему нужна картинка. Я ее рисовал. Ну, это не по заказу? Нет, ну не в том смысле, что какая-то джинса, так. Я рисовал картинку, материал. Я не знал, я читал материал и рисовал картинку. Еще у меня была, когда Коммерсант был еженедельно, то я рисовал обложку, это была большая картинка. Сейчас вышло несколько книг, не сейчас, а еще в то время. И сейчас выходит. Я нарисовал 30 тысяч картинок. Вот, ушел я. Да я думаю, что это даже не очень интересно, но если хотите, я отвечу. Там была потрясающая ткань, да? Ткань какой-то взаимодружбы, совместно каких-то выпиваний, какой-то работы. Все сидели за стеклянными перегородками, и все было замечательно. Потом это стало рушиться. Рушиться на моих глазах. И это было больно, да? И когда моего начальника и близкого очень друга, который для меня очень много сделал, Никиту Голованова, уволил друг наш общий Андрей Васильев, а я в свое время когда-то сказал, будучи, не смейтесь, в общем, романтиком, я сказал тогда, что если вдруг Голованов уйдет, то уйду и я. Вот. Я... Как человек слова. Ну, вы... как хотите. Я ушел из Коммерсанта, потому что понял, что разрушилась эта связь Голованову. Голованов не подает руки Васильеву, ну и так далее. Я ушел в газету «Известия». А с Васильевым, простите, с Васильевым дружите сейчас, общаетесь? Практически нет, потому что вдруг что-то произошло в голове Андрея Витальевича, и он не говорит, что, и наши отношения стали значительно холоднее. Коммерсант – это 90-е, правильно? Мы сейчас обсуждаем. Ну, я ушел из Коммерсанта в 2005 году. Ага, ну вот это лучшее ваше время, которое вы называете своим лучшим временем. С 91 по 2005. Да. Вы говорили, что в 90-е это было не только для вас лучшее время, но и для страны. И у страны был шанс, и она его просрала. Или просрала, как Нарышкин с 6 классами должен нам сказать. Нет, значит, мы не проходили. Что это был за шанс, который она вот это... Ну, потому что, на мой взгляд, 90-е годы, если мы берем 90-е, да, полностью, десятилетия, это были годы, в общем, свободы, называйте это волей, реализации своей энергии, своих амбиций в разных областях, да, бандитские, бандиты, творческие люди, это было ужасно, с одной стороны, но в то же время это была возможность реализации, да, вся журналистика, например, тогдашняя, да, потом она немножко пожухла, на мой взгляд, она была создана в 90-е, и все телевидение творческое, неперекупленные программы, это были 90-е годы, и много-много-много всего другого это были в 90-е годы. Это моя точка зрения. Все, что было скопировано в смысле Запада, что там было, какое творчество все брали все это и копировали, как и сейчас, собственно. Как, где творчество? Ну, наша программа «Итого» с Виктором Шендеровичем не была скопирована ни с какой другой. Программа Лёни Парфёнова «На меди» не была скопирована ни с какой другой. Я сейчас уже не помню все программы того времени, но это были программы, которые были придуманы и сделаны. Это был абсолютно творческий коллектив. Программ таких было много. То есть вы сказали, что бандиты творческие люди? Или мне послышали? Я сказал, что 90-е годы – это реализация разных людей в разных областях. Вот да. Если человек энергичен, ну, можно я скажу, как человек, занимавшийся психиатрией, да? Я не ставлю никому диагноз. Да, пожалуйста. Это вам, Алексей. Да. Ну, как бы, ну, теннис. Ясно, да. Теннис. Ага. Если человек энергичен, он может быть энергичен в области и авантюристичен. Он может быть режиссером, телеведущим, ресторатором. Засовывающим паяльников в разные места. Бандитом. Но я имею в виду сейчас не такого тупого бандита, который засовывает паяльник в разные места, а творческого бандита, который потом многие из них стали стали крупными бизнесменами, ну и так далее. А можно немножко, раз уж мы об истории заговорили, еще чуть глубже в историю уйти? Опять ваша цитата. В историю чего уходим сейчас? Нашей страны. Страны. Вы писали вот что. Все страны, победившие во Второй мировой, живут лучше России. Но только здесь рвут на себе рубаху и говорят о памяти и так далее. Что это? Глупость, мания величия, слепота или все вместе? Это немножко передернуто из фразы. Нет, это из вашего Фейсбука. И далее вы пишете. Надо подумать. Это было уже написано подумать. Некоторое время надо назад. Подумать. У меня была рубрика «Надо подумать». Да-да-да. Вы подумали, что вот это вот все-таки, что мы живем хуже всех стран, которые участвовали во Второй мировой. Что это? Глупость, мания, величие, слепота или все вместе относительно нашей страны? Не знаю, у меня нет вопроса. У меня просто есть чувство боли и обиды, что такая огромная страна и такая богатая страна, где живут, в общем... Я знаю, про что я говорю, я был в Якутске, в Норильске, на Камчатке и так далее, встречал там замечательных людей совершенно и так далее. Мне обидно, что эти люди живут, ну, мягко говоря, плохо. А что? От чего да, это? Но вы перечисляете глупость, мания величия, слепота или все вместе. Это все вместе. А вам не приходило в голову? Это буддизм. Вам не приходило в голову, например, что может быть это связано с тем, что Соединенные Штаты, которые тоже участвовали в Второй мировой, они, например, не развалились на много-много-много разных штатов, государств, а целостная, счастливая страна. Что, например, там не убивали людей, и эти жертвы не исчисляются десятками миллионов жертв. А вот в нашей стране все это случилось. Между образом жизни и... Вы думаете, десятки миллионов уничтоженных людей, это никак не сказывается впоследствии на жизни государства? На жизни государства? Ну да. Или на благосостояние? Да на всем. А как это сказывается на жизни государства? У государства куча алмазов, золота, нефти, газа и так далее, и тому подобное. Как это сказывается? Нет, хорошо, я имею в виду сейчас на нашей всей жизни. Вот на нашей всей жизни как это сказывается? Десятки миллионов убитых, как это сказывается на нашей жизни? Почему в стране, где десятки миллионов убитых, почему она должна жить хуже, чем итальянцы, например? Потому что у нее, если хотите, некоторая была травма историческая у такой нации, которая потеряла такое количество людей. Это, знаете, как... Она переживает все время эту травму? Ну, а вы думаете, вот вы как бывший специалист... Нет, я вас спрашиваю, она переживает эту травму? Я уверен, что переживает. Где газ, нефть, золото? Почему? А при чем здесь газ, нефть, золото? Потому что эти люди должны жить достойно. Да хорошо, есть люди, которые у нас живут более чем достойно. Пожалуйста, огромное количество. Раз те, которые пользуются газом и нефтью. Да-да-да, вы хотите... Нету никаких проблем у девушки, которая шла поздно вечером домой, на нее накинулись четверо грязных мужиков, изнасиловали, выкинули на помойку, а потом она как... Встала, причесалась, пошла дальше. Здрасте, новая жизнь. Я просто сравниваю состояние этой девушки, ее души и нашей страны, которая пережила ужасный 20 век. И она должна быть самой счастливой на свете. Вы пытаетесь оправдать незаслуженную нищету людей, которые живут в этой стране, незаслуженную. Тем, что погибли люди в этой стране, в нашей стране. Ну, вы пытаетесь оправдать? У нас на протяжении всего 20 века прошло. Истреблялись и погибали люди в огромном количестве. Часто это были лучшие люди, смелые, самые отважные, способные и так далее. А, вы говорили про генофонд? Я не про генофонд, я просто сказали, говорю... Это вы сказали, что убили лучших... Часто это были лучшие. Это Собчак, кстати, за который вы хотите голосовать, оперирует такими понятиями, что лучший генофонд вырезали в этой стране, программа, а осталось дерьмо. Не путайте программу, когда наезжают, и мы пытаемся достигнуть какой-то истины про наезд. Про Собчак было написано так: считайте меня идиотом, но предварительно. После того, как я посмотрел, предварительно были идиот, было предварительно эмоциональный был пост, и был написан. После этого был перепост блога Навального о бойкотировании. Как вести себя на выборах, я до сих пор не знаю, как не знает большинство людей, которые в десятки раз умнее меня и занимаются политологией. Никто не знает, как себя вести. Можно я задам вопрос? Да. Напомним только, кто у нас в гостях. Андрей Бельжо у нас в гостях, художник-карикатурист, журналист Андрей Георгиевич. Вот я довольно, не знаю, как вы, но я довольно часто слышу такое мнение, что жанр карикатуры постепенно отмирает и что будущего у него нет. Это справедливое суждение или это какие-то такие вот грязные домыслы? Чего ж тут грязного? Ничего здесь грязного нету. Можно просто представлять себе, как будет развиваться тот или иной жанр. Что будет с ним в будущем, не знаю. Но то, что сейчас он менее востребован, это безусловно, это факт. Потому что появился интернет, потому что там выкладывают всевозможные жабы, которые раньше назывались просто коллаж. Всевозможные картинки и так далее, хорошие, плохие, никакие и прочее, куча фотографий, поэтому какая-то пересыщенность, безусловно, происходит, и отмирает бумажная пресса, где картинка играла большую роль. Кстати говоря, это для меня вопрос, потому что, например, в Италии и во Франции выходят газеты, они продаются в киоски, в киосках, и там много карикатур и статей, люди сидят, ну, не говоря про Австрию, да, люди сидят в кафе и читают бумажные газеты, и только у нас они такое ощущение, что потихонечку отмирают. Ну, и карикатура как газетная, карикатура – это газетно-журнальный жанр. Ну, вот смотрите, едва ли не самый известный журнал, который... рисует карикатуры, называется «Шарли Эбдо». Да? Скажите, пожалуйста, ну, понятно, да, хорошая провокация, но тем не менее, а как карикатуристы, они талантливые? Или они выезжают вот на том, что принято называть пиаром? Ну, нет, такого никакого пиара нет. Вообще, это журнальчик, если изучить его, коротко его историю, то он никому нафиг не был нужен, пока его не раскрутили. Продавался он запечатанный в целлофане. У него было какое-то количество небольшое подписчиков. Художники там хорошие, на мой взгляд. Вот этот вот подход, умеет рисовать или не умеет рисовать, это ни о чем не говорящая вещь, потому что русский Лубок, например, умел рисовать художник, который делал Лубок, или не умел рисовать. У него там нет никакой перспективы, никакого объема, а плоскостная картинка, да? Угу. Икона. Умел рисовать Андрей Рублев или не умел? Мы не об этом говорим, да, сейчас. Умел. Там какая-то перспектива только обратная. Ну, я спрашивал, это гениально. Я спрашивал, не умел. Просто нет, если уж мы говорим Лубок лубком, но иконы иконами. Ну, хорошо. Я спрашивал, простите, не умели. Хорошие ли они карикатуристы? Талантливые ли? Хорошие карикатуристы. Хорошие карикатуристы, талантливые карикатуристы, провокативные карикатуристы, которые занимаются карикатурой с древних времен, такой карикатурой, карикатурой ниже пояса, такой настенной карикатурой туалетной, что ли, да. Да, те, кому нравится, могут покупать этот журнал. Те, кому не нравится, могут не покупать. У меня вообще подход такой. Такое ощущение было, что главная страна, которая покупает и подписывается на журнал «Шарли Эбдо», это Россия. А главные люди, которые читают «Шарли Эбдо», это депутаты нашей Госдумы. А что важнее для карикатуриста? Спародировать или вот непосредственно графика? Вот что... Что значит пародировать? Придумать картинку? Ну, карикатура – это же пародия, да? Нет. Нет? Нет. Карикатура – это рисованный рассказ, скажем так, рисованный анекдот, условно говоря. Поэтому в карикатуре должно сочетаться и оригинальная графика, желательно, чтобы по графике узнавали художника, да? То есть его графический язык, принадлежащий только ему. То есть, если разорвать картинку на четыре части, то по картинке можно узнать и сказать, это рисовал Жан Эйфель, это рисовал там Генри Бёртнер, ну и так далее. Или Сереж Тюнин. Вот. Ну и плюс, конечно, рассказ. Рассказ. Рассказ может быть со словами, рассказ может быть без слов. Вот сочетание одного с другим, попадание графики именно в этот рассказ, да, потому что этот рассказ может нарисовать только этот художник и придумать. Вот это умение так мыслить, Это и есть карикатура. Мы сейчас прервемся, потому что у нас короткие новости и реклама. Мы вернемся сразу после них. Никуда не уходите. Это я говорю нашим радиослушателям. А те, кто нас сейчас смотрит в YouTube, они нас и продолжат видеть все вот эти 5 минут, что мы будем отсутствовать в радиоэфире. Я напомню, что Андрей Бельжо у нас в гостях, художник, карикатурист и журналист. Программа «ИТИМ». Всем добрый вечер. Еще раз, 20:35. Андрей Бельжо, художник-карикатурист, у нас в гостях. Алексей сегодня Нарышкин, Голубев и Турново. Вот мы с вами остановились на теме карикатур. Я не успел задать главный вопрос. Потому что я все-таки хочу про этику. Я понимаю, что это широкая тема, и у всех свой взгляд, но тем не менее. Ну, корректно ли, вот просто с человеческой точки зрения, делать карикатуры на погибших в авиакатастрофе, на замученных какими-то маньяками, да? Разумно ли рисовать карикатуры на мусульманские религиозные дела, когда ты знаешь, что для мусульман это оскорбительно? То есть это вот ты не в неведении, что ты можешь обидеть, а ты совершенно точно знаешь, что это будет обидно. Ну, я много раз отвечал на эти вопросы. Я бы такие картинки не рисовал. Поэтому я хочу сказать, что у каждого художника, у каждой личности, которая занимается карикатурой, да, есть своя какая-то внутренняя черта, это первое. Внутренняя граница, да, которую он переходит или не переходит. Второе, это очень важно, кому и где ты показываешь эту карикатуру. Существует такое понятие не только в карикатуре, но и в юморе вообще в широком смысле, как черный юмор. Вы прекрасно это знаете. И мы рассказываем друг другу анекдоты из области черного юмора. И замечательный поэт Олег Григорьев написал огромное количество строф, где мальчик в поле гранату нашел, ножку улетела в одну сторону, голова в другую. Это ровно то, что, Леш, о чем вы говорите, да? Корректно ли об этом писать? Угу. Но мы прекрасно понимаем, что это условный мир. Угу. И поэтому, если вы рассказываете это стихотворение в детском саду или в доме инвалидов, то вы полный подонок. Угу. Но если вы рассказываете между собой этот анекдот, да, или показываете картинку, или там, то, ну да, существует понятие черный юмор. Я рисовал про слепых, я рисовал про безногих, я рисовал про безруких. Но это не значит, что это какое-то мое отношение к этому, да, негативное, что что я над ними издеваюсь. Вообще нет. Это карикатура, вообще надо понимать, что карикатура – это условный мир, это бумажный мир, это вообще не люди. Когда я делал картинки по заказу МЧС по поводу того, что там нужно выключать воду, звоните в 03 там, и так далее, 02. Вот, и когда я уже сделал ролики, и там много народу в этом были заняты, вдруг позвонили из МЧС и сказали: а что это у Андрея Георгиевича у всех женщин такая маленькая грудь? Это реально был вопрос. И я был в шоке, потому что мы уже все сделали. Я сказал, пускай человек, который это спрашивает, интересуется, да, я все переделаю за свои деньги, и мы сделаем тот размер груди, который он... Если он вообще считает, что вот эти две галочки, которые я рисую, это называется грудь. А вот этот нос, вот этот баклажан, это нос. То есть человек воспринимает мою картинку и мой персонаж Петрович как некого человека. Для меня это было удивительно. Но это же достижение творческое или нет? В каком смысле? Ну, смотрите, это знаменитая история. Да он просто... Это просто... Есть люди, которые абстрактно умеют мыслить, да? И для них анекдот, когда летит там корова, а рядом с ней паяльник, и там что-то между ними происходит, смешной анекдот. А есть человек, который не понимает, как может лететь корова, как может лететь... И таких большинство. И таких большинство. Есть рациональное мышление и абстрактное. Есть люди, они не хорошие, не плохие. Мы не делим их хорошие, плохие, умные, образованные и так далее. Есть очень образованные, очень умные люди, которые не обладают абстрактным мышлением. Они не понимают, что смешного в анекдоте, когда приезжает муж из командировки, а любовник выпрыгивает с балкона, там, и, неважно, какая-то история. И человек говорит, ну что же в этом смешного? Человек же погиб. Но, вот и все. Значит, ваша история, ваша картинка с маленькими грудями этого человека сильно тронула. То есть, это творческий успех получается. То есть, этому человеку запало в душу. Там была еще другая история. Приезжает муж из командировки, а жена лежит с любовником, а любовник, это мультфильм был, а любовник нагло курит. Я показываю радиослушателям, как он нагло курит. И приходит пожарный, ее муж, и из огнетушителя заливает их всех пеной. И дальше голос, серьезный голос за кадром говорит: курение в постели, пожар в доме. И такая была классная эта... И вдруг нам говорят: Андрей Георгиевич, ну как у них? Пожарные – это сотрудники МЧС, а жены сотрудников МЧС им никогда не изменяют. Все правильно. Не что переделывать. Андрей Георгиевич, ну суть потому, что вас... А прости, у меня про Шарли Эбдо. Как я вас увел от... Ну, про Шарли Эбдо можно? Я напомню, Андрей Бельжо у нас сегодня в студии. Правильно я понимаю, что в принципе то, чем занимались Шарли Эбдо до теракта, это в принципе было предсказуемо, вот по-вашему. Потому что я из ваших слов понял, что они все-таки вот играли с огнем, со своими карикатурами, например, когда они рисовали карикатуры на пророка Мухаммеда, и не надо было потом удивляться, что вот дерзкое нападение совершено было. Ну, то есть, как бы художник, он же когда рисует, он оценивает риски, наверное, трезво, да? Ну, как художник оценит? Художник рисует картинку, Леш. Художник рисует картинку фломастером или чернилами, или там тушью на бумаге. Но это же картинка больше, чем... С ним можно соглашаться, не соглашаться. Это декларация. Леш, с ним можно соглашаться или не соглашаться. Можно дать ему подзатыльник, можно не подавать ему руки. Можно сказать, какая же ты все-таки сволочь. Я больше видеть тебя в своем доме не хочу. Можно. Но убивать за это нельзя. Ну, это же очевидная вещь. Художник просто рисует картинку. Но... Человек придумывает рассказ. За это можно убить? А что? Ну, я не знаю. Кто-то, наверное, считает, что можно убить. А что делать с людьми, которые не понимают карикатуры, не понимают каких-то статей в газетах? Пускай журналах, люди, которые не понимают музыку, не ходят в консерваторию. Ну, это невозможно. Почему продается журнал? Не смотрите этот журнал. Продается куча журналов, и в нашей стране уже, да, где бог знает что. Вы покупаете эти журналы? Слушайте, не обязательно... Нет, Леш, вы идете обязательно... в магазин... Нет, давайте вот... Вы сами сказали, что наши депутаты... Вы покупаете депутаты. Журнал, где люди нетрадиционной сексуальной ориентации бьют друг друга там плетками, молотками и так далее, и вы листаете этот журнал по вечерам? Ну, я такой не знаю журнал. Ну, вы... Хорошо. Как вы думаете, ну, есть такой журнал? Ради... Как вы думаете, есть не такой? Не знаю. Нет. Если вы говорите о таком... Вы лукавите. Журналов навалом всевозможных. Вы их не знаете о существовании? Нет, я не покупаю. Конечно. Ну и нафига вам другой покупать? Другой вопрос, если какие-то депутаты будут раскручивать вот эту депутатам, тему, если присылают Шарли в новостях выдавать эту вот новость. Вот поэтому я и говорил. Когда меня просили прокомментировать, я спрашивал, вы что, выписываете в Госдуме Шарли Эбдо? Меня просят прокомментировать, я спрашиваю, а что там изображено? Ну мы вам пришлем картинку. А нафига вы мне пришлете? Зачем вы мне пришлете картинку? Но вы знаете, что здесь действительно странно, Андрей Георгиевич, что люди, как раз обладающие абстрактным мышлением, да, и люди, создающие вот такие материалы, они не понимают, что есть люди, которые не обладают абстрактным мышлением, и для которых вот изображение на бумаге их святого будет оскорблением. Я вот никак не могу понять, почему человек, для которого оскорбление изображение Аллаха, сейчас уж боюсь даже говорить, почему он покупает этот журнал? Как вы не можете понять, что это провокация, потому что не мог весь мусульманский мир увидеть эту картинку. Не мог. Угу. Кто-то взял эту картинку и им показал. Угу. И после этого было убито в Дании несколько человек, и это же началось не Шарли Эбдо. Было еще нападение на Гасса Ван Сента. Так это, вы смотрите. Конечно, поэтому это, как вы не можете понять, что это провокация. Потому Андрей Георгиевич, при этом, при всем, это при этом, существуют при разные всем... миры. Леша, существуют разные миры. Существует мир Дании. Угу. В Дании, кстати говоря, я вам хочу сказать, в Дании самая широкая сеть, в маленькой этой стране, небольшой, самая широкая сеть журналистская. У них журналисты датские по всему миру. Просто сын мой учился на факультете журналистики, и там проходил стажировку. Он мне про это рассказывал. Поэтому почему Дания должна об этом думать? Почему в Дании должны... Вот датчанин, датский художник должен думать, как подумают на другом конце планеты про его картинку. Почему? А вы почему думаете, Андрей Георгиевич, судя по всему, вы крайне осторожный карикатурист, осторожный художник, судя по тому, что вас, слава богу, не гнобят ни псевдоправославные, ни псевдомусульманские, ни псевдобуддистские активисты. У вас все хорошо, все в порядке. Прокол. Так. Замечание. Так, поправьте. Пожалуйста. В городе Ярославле за возбуждение национальной ненависти и пропаганды порнографии моя брошюра была арестована и хотели завести на меня уголовное дело. А что в порнографии? Что в брошюре было? А в брошюре были разные картинки, в частности, уже не помню, там картинка... С галочками маленькими? Не-не-не-не. Не в этом было дело? Никаких галочек, никаких мужских половых органов. Это я не рисую. Я, понимаете, вот мы сейчас... У меня стиль просто другой. Вы опровергните или подтвердите, я вас назвал крайне осторожным карикатуристом, который как раз думает, а чего там вот эти в Чеченской Республике потом на это скажут. Или где-нибудь особо тонко чувствующие православие. Ну, это не... Я против формулировки. Это не осторожность. Это стиль и... Это способ мышления, потому что карикатурист отличается от другого карикатуриста способом мышления. Это мой... Но получается, вы недостаточно провокативный. Ну, как хотите, возьмите мои картинки. Я вот посмотрел сейчас из картинок. У вас их много, я все не помню. Если взять 90% картинок, которые были опубликованы в «Коммерсанте», сегодня их не опубликовали бы вообще нигде. Вот так вот. Андрей Георгиевич, а можно немножко переключусь на другую тему? Знаете, что я вспоминаю? Вы как-то рассказывали в социальных сетях, что... Ну, вот вы рассказывали, как здорово вы пошутили в ресторане, когда сидели крепко выпивающие русские офицеры, а вы взяли и заказали якобы любимую песню Бандеры поставить в этом ресторане, и она песни играла, и вот вы рассказывали в Фейсбуке, как вы... Поступили, классно. А ваши комментаторы в Фейсбуке, да, Андрей Георгиевич, вы просто супер, вы такой шутник. Вот кому и чего вы хотели доказать этим поступком оригинальным? Ну, во-первых, это был ресторан украинской кухни, угу. О чем вы не сказали. Да, допустим, да, да. Это, согласитесь, немаловажно. Ресторан украинской кухни, где все ходили в национальных украинских одеждах. Два офицера, судя по обрывкам разговоров, уже сильно выпившие, имели отношение к войне на Украине. И вот эта вот вся мизансцена... Вот этого в вашем тексте не было про Украину. Вся эта мизансцена мне показалась... довольно такой странный и немножко как-то такой не совсем приличный. То есть два офицера воевавших... Я заказал очень красивую песню, которую все там поддерживали и пели. И, в общем... А в чем? Да, вы думаете, что русские ненавидят украинцев, украинскую культуру? Вот что, в чем здесь какое-то противоречие? В чем оригинальность вашего такого поступка, которым восхищались тысячи человек, лайкнувшие ваш пост? Ну, уж тысячи. Ну, больше тысячи. Да ладно. Да. Леш, не знаю, мне показалось это забавным. Я сам выпил горилки, и мне показалось это забавным. И показалось забавным, что они слушают и подпевают эту песню. Ничего, я бывал на Украине, и вы меня с Украиной не поссорите. Не, мы ссорить-то вас не хотим, ни в коем случае. У меня деление не на русских и украинцев, не на евреев и там азербайджанцев, а вот замечательные слова, которые сказал Сергей Данович Довлатов, да, кем мы себя ощущаем, да, иммигрантом, водителем и так далее. А главное спросить себя не оно ли ты? Ну, я просто не хочу... Нет, вы говорите, нет у русских, нет у украинцев, но при этом у вас вот это ваша одна из любимых рубрик «Зарисовки о русских за рубежом». И вы очень смачно описываете, как где-то там в отеле под Венецией... Был такой писатель, я сейчас отвечу. Я знаю, что вы хотите сказать. Не, ну я что-то просто расскажу слушателям. Нет, я просто вот сейчас поймете, почему. Ну, давайте. Да. Просто писатель начала, конца 19-го, начала 20 века Лейкин написал такую книжку, дико смешную, «Наша за границей». Угу. Все, что там написано, все можно печатать сегодня, изменив только время. Ничего не изменилось. Ничего, какие-то есть зарисовки смешные, какие-то есть зарисовки страшные. И то, что вы хотите рассказать, да, мне показалось странным и неприятным, и мне было стыдно за эту семью, когда мальчик 4 лет бегал с автоматом и стрелял во всех гостей отеля. Да, потому что мой внук, например, игрушечный автоматом. А мой внук Егор ходил в детский сад, где висело объявление, что в детский сад не приносить игрушечного оружия. Вот, собственно, и все. Да, мне не нравилось, что этот мальчик стреляет там в кого-то, и официант подыграв, как бы, потому что официант это, ну, официант это официант, да, это человек, который служит в этом ресторане, он должен клиенту понравится, он хватается за сердце, падает, а мальчик перебивает всех остальных. Мне показалось это некрасиво. Это вам показалось некрасиво, но вы заключаете эту историю тем, что вполне, впрочем, иронично, но все же вы говорите, что я бы вроде бы хотел сделать его отцу замечание, но не посмел, потому что у него были такие гигантские бицепсы, и потом пишете, вот поэтому мы и проигрываем. Кто мы и кому проигрывают? Вот в этой истории. Трусы, я сказал, я назвал себя трусом. Так, Леша, а ну мы что же проигрываем? Такое-то? Кому мы вы проигрываем? Вы журналист или кто? Я назвал себя трусом и написал, поэтому мы трусы проигрываем. Ну там не так. Там я сказал вот на замечание, я хотел взять мальчика за ухо и вывести его. Вы не первый, давайте. Кто сомневается в квалификации? Я написал. Поэтому я струсил, и поэтому мы трусы проигрываем. Вы признали, что да, трус. И последнее предложение, вот поэтому мы проигрываем. Леша. Кто кому? Леша. Каким таким? Леша. Да. Но при этом... Найдите этот текст. Русских, не русских вы не различаете, но все истории про идиотов за рубежом, они про русских. То есть все русские у вас идиоты за рубежом всегда, постоянно. Ну, понимаете, кого не возьми, русские дебилы. Хотя тенденция на самом деле какая-то обратная. Дебилы – это ваше слово. Кто не приезжает за рубеж, уже все давно понимают, что русских давно уже не отличить вот в эти последние годы от всех остальных. А могут немцы ходить... пишет мировой хит «Party Like Russian», потому что он клевещет так, да? Нет, просто или просто он в своем Лондоне немножко охреневает от наших соотечественников. Люди уже настолько стали... Русские люди настолько стали европейскими, что они отличаются от других. Могут идти немцы орать пьяные. Далеко не понимаете? Все. Во-первых, опять передергиваю. Я писал не про крик, я писал про автомат. Так. И про расстрел, игрушечный расстрел. Про это я писал. Во-вторых, определить легко. Я определяю по походке и по тому, как человек покупает часы в магазине, не зная ни одного языка, и ему кажется, что он, если он громче будет говорить, то продавец его поймет. И он говорит, мне вот те часы, как ты не можешь этого понять? Так, да. А что, вам не смешно? Вы почему вы смеетесь, Леша? Я не смеюсь. Где ваш патриотизм? А где ваш патриотизм? Но зато мы знаем, что Алексей Голубев был, по крайней мере, сегодня самым внимательным читателем страницы в Фейсбуке. Он только пропускал те слова, которые были бы не нужны. Вот. И это и есть Андрей некоторое передергивание. Скажите, пожалуйста, вот последние 5 минут примерно, даже 4. А у меня вопрос, который я на самом деле вам с самого начала хочу задать, несмотря на то, что вы уже не ставите диагнозы, но тем не менее, скажите, пожалуйста, люди, которые говорят, Сталин хороший, убил Ежов, а Сталин, узнав, все прекратил, без него мы не выиграли бы войну, принял в лаптях, оставил с атомной бомбой, сделал сверхдержаву, показал всем, значит, кулак. Они вменяемы? Ну, вменяемы, конечно. Если мы говорим о языком психиатрическим, то, конечно, вменяемы. Они отвечают за свои поступки. Угу. Вменяемость и невменяемость – это отвечать за свои поступки и нести наказание, да, за совершенный поступок. Конечно, вменяемы. Другое дело, что если вы хотите подбавить немножко соли и психиатрии, то в психиатрии есть такое понятие индуцированный бред. Угу. Оно не связано с болезнью. Индуцированный бред – это когда это как бы, ну как бы, чтобы проще объяснить, это как бы большое количество людей подпадает под гипноз кого-то, да? Кого-то, кто несет в себе бред. Угу. И вот человек говорит какую-то там бредовую идею, но все его так любят, так уважают и молятся на него, как на святого, что они не могут представить себе, что это бред. Они говорят, да, но если Иван Иванович сказал, что марсиане прилетали, значит, они прилетали. Угу. Мы верим Ивану Ивановичу, Владимиру Владимировичу, Сергею Сергеевичу, Абраму Абрамовичу, неважно. Угу. Вот. В этом смысле. Но это сложнейший вопрос коллективной ответственности, вера в Сталина, в Гитлера. Ну, я же писал, вот странно, что Алексей Голубев не рассказал эту историю, так как у меня два дедушки расстреляны, а бабушка отсидела в Акмолинском лагере, жена изменников Родины, мама, беременная мной на 6-м месяце, собралась на похороны Сталина. Ее не пустила моя русская бабушка Антонина Игнатьевна и заперла ее дома. Угу. Вот, поэтому, когда я спрашивал маму, она прожила 92 года, как же ты могла, ну не в 92, я спрашивал ее раньше, как же ты могла пойти на похороны Сталина, она говорила, была дура. А почему вы сокрушались, что народ выбрал Сталина самой значительной личностью в истории России? Не самой выдающейся, а именно самой значительной, да. Ну, потому что у нас в истории никто столько народа не укатал. В этом смысле? Нет, я думаю, что это какая-то была положительная коннотация. А если с отрицательной, то, конечно, самая значительная. Все-таки самая значительная – это Сталин. Ну, человек, который... Вы сейчас о чем? О Сталине. О Сталине как об убийце? Ну, вот, да, более кровавого убийцы и большего вреда развитию страны как раз, чем Сталин, не совершил никто, на мой взгляд. Мы на этой ноте вынуждены закончить, потому что время наше, к сожалению, вышло. Андрей Бельжо, художник-карикатурист, у нас был в гостях. Это была программа «Итим», и мы прощаемся до следующей среды. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Эй, Тим».